Гай Валерий Катул. Посвящение. Книжку мне подарить свою кому бы, книжку новенькую, красу вещицу, что блестит полировкой свежим лоском. Без сомнения тебе, конечно, непот. Ты ведь только один мои безделки, ты признал не совсем ничтожной вещью, ты, который один из италийцев, все века описать дерзнул в трех лишь свитках, правда, ученых кропотливых. Оттого-то бери из этой книжки то лишь, впрочем, что есть в ней такого, что одно проживет хотя столетие или более, если ты захочешь, муза, девственная моя богиня. Перевод Котельникова.